Игра не для слабых. Наемник. Глава первая. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Дорога до Демерворта оказалась на удивление спокойной. За все три дня пути на нас вышла только стая волков, и то решила не связываться после того, как я подпалил одному из них хвост. Поначалу двигались быстро, уходя от стаи трупоедов и волков, круживших возле медовища и пепелища крестных деревень. Но уже к вечеру первого дня конь Ансельма начал заметно сдавать, так что пришлось сделать короткий привал. Солонина и сухари, собранные с трупов гончих, были благополучно съедены тут же. Кое-какие запасы нашлись в котомке Ансельма, но их было явно недостаточно, чтобы накормить 5 голодных и весьма прожорливых ртов. Тут с лучшей стороны себя проявила Бьянка. Уже на втором привале девушка забрала лук и стрелы у нашего спасителя, проигнорировав все его возражения, и ушла в лес. Она вернулась спустя пару часов, неся на плече 3 подстреленных кроличьих тушки. Как оказалось, девушка была дочерью охотника и прекрасно умела управляться с луком. Я даже подумывал взять у нее пару уроков, но после первых неудачных попыток попасть хоть во что-нибудь, отказался от этой идеи. Магия была куда более надежным и точным дальнобойным оружием. Зверьки оказались тощими, но с голодухи на это никто не обратил внимания. Тут же схарчили за милую душу, не забыв, правда, предварительно посолить. Белой смертью с нами поделился все тот же Ансельм. Вообще, она ему нужна была для засолки отрезанных голов, чтобы те не гнили в дороге. Но для еды тоже неплохо сгодилось. Потом лагеря уже стали разбивать более основательные. Ночью передвигаться стало опасно. Телега могла завязнуть в грязи или скатиться в оплывшую придорожную канаву. Да и все порядком устали от долгого перехода. Ко второму вечеру мы уже просто валились с ног, в буквальном смысле. Кто-то отдыхал прямо в телеге, кто-то возле колеса на земле. Делами занялись только под утро. Тур, взвалив на плечо свою секиру, отправился за дровами. Бьянка вновь вышла на охоту, а мы с Вернаном пошли искать трав, грибов или кореньев, которые могли бы пойти в похлебку. Жевать одно лишь мясо было довольно тоскливо. После собрались вокруг костра, навернули нехитрого варева и потравили байки про лешаков и земляных баб. Немного полежали, молчаливо разглядывая тоскливые осенние пейзажи, и стали собираться в дорогу. Про медовище старались не вспоминать, но натура все равно периодически накатывала тоска по сожженной хате и разоренному делу. Но это было неудивительно. Как-никак здоровяк потерял все, что долгие годы наживал непосильным трудом. Так прошли 2 дня, а на третий язычный рев Тура, сидевшего на козлах повозки, оповестил нас о том, что на горизонте наконец-то показались величественные башни древнего города. Правда, величественными, их если и можно было назвать, то с очень большой натяжкой. Наполовину развалившиеся и заладанные досками, кривоватые и низенькие, издалека они больше напоминали скорее несколько старых мельниц без лопастей, которые кто-то зачем-то соединил низенькими каменными стенами. Я оперся о борт телеги, приподнялся и попробовал осмотреться. Город, расположившийся по обеим берегам небольшой речушки, окружали довольно обширные предместья. Внутри старых стен людям было тесновато, вот они постепенно и расползались по округе. Стояло раннее хмурое утро, в воздухе висела противная водяная пыль. Издалека уже доносился тоскливый вой собак, то и дело перемежавшийся с пением петухов да руганью ползущих на дневные работы кметов. Мы почти добрались. Я снова уселся на дно телеги и аккуратно поправил новенький пояс. Среди того хлама, что мне удалось стянуть с бандитов, все-таки нашлось кое-что полезное. Широкий ремень не отличался по защитным характеристикам от моего собственного, зато к нему было пришито уже целых 3 кармашка с прочным каркасом. Еще тут имелось два крепления под оружие, ну и, естественно, петелька для кошелька. Сумку тоже сменил. У бандитов они оказались чуть вместительнее моей. На 20-25 мелких вещей. Так что я без зазрения совести перегрузил в нее свой нехитрый скарб, футляр с письмом и небольшой томик гримуара, до изучения которого у меня так руки и не дошли. Обновка, правда, пришлась не совсем в пору. Мужик, которого я обмародерил, был заметно крупнее меня самого. Так что пришлось спросить у Бьянки кинжал и ковырять в ремне новые дырки. Благодаря ее стараниям, кстати, имущество отряда пополнилось 10 кроличьими шкурками разной степени дырявости, а Вернон умудрился по дороге набрать целый ворох целебных трав. «Впарю какому-нибудь лекарю, хоть деньгу подыму», — пояснил парень, когда мы поинтересовались, нафига, собственно, он притащил этот цветастый веник. «Они продам, так самим в дороге пригодятся. Дристоту там вылечить или от головной боли настойку сделать». Таким образом, наш небольшой отряд напоминал сейчас скорее группу разорившихся торговцев, прибывших на местный рынок, сбыть за гроши последние крохи товара и закупиться дешевой едой да дрянной выпивкой. Одно из многих. Хорошее прикрытие для тех, кто хочет слиться с толпой и не особо отсвечивать. До городских ворот ехать было еще порядочно. Предместья расстилались довольно далеко. Я поудобнее уселся в телеге и окинул взглядом спутников. Тур и Бьянка тихо посапывали, укрывшись одним плащом на двоих. Когда колесо повозки попадало в яму или лужу, здоровяк ворочался и что-то неразборчиво бормотал, проклиная какого-то сворма. Рядом храпел Вернон, обняв свое главное сокровище – веник из трав, а Ансельм держал поводья и смотрел на дорогу, насвистывая себе под нос какую-то смутно знакомую песенку. От нечего делать, я снова принялся ковыряться в своей дорожной сумке. Первым под руку попался гримуар, но его открывать не хотелось. Не хватало сейчас еще раз отключиться. Новые заклинания мне бы, конечно, не помешали, но... в другой раз. Кроме книги, у меня был только старый потертый футляр с письмом покойного барона внутри. Я достал его и повертел в руках, рассматривая замысловатый рисунок печати. Надо бы рассказать Ансельму про это послание, мало ли он знает владельца того постоялого двора. «Слушай, с чего начать разговор, я не очень понимал, потому решил все выложить прямо. У меня тут письмецо есть, вроде как рекомендация от одного из ваших агентов, барона тамошнего. Местный корчмарь, получив его, должен был направить меня дальше по следу Алерейского. Ну-ка, дай сюда». Ансельм тут же оживился и забрал у меня футляр. Немного повертев его в руках, он бесцеремонно взломал печать и достал наружу бумажный сверток. Текста там было немного, буквально пара фраз. Пробежавшись по ним взглядом, лучник недовольно сплюнул и нервно потер свою короткую, но густую черную бороду. «Хреново!» — спустя пару минут молчания выдал он. «В Демерворте нам придется задержаться. Нужно будет решить тут пару проблем». «А что случилось?» — поинтересовался я, усаживаясь поудобнее. «В здешних краях у нашей гильдии нет никаких агентов», — сказал он, возвращая мне письмо. «Тебя продали. Продали с потрохами за несколько мешков зерна. Скорее всего, тех гончих, которые вас атаковали на тракте, тоже позвал этот самый барон, написав им, где удобнее всего тебя будет перехватить». Я развернул старый пергамент и пробежался по нему взглядом. Витиеватый почерк Виктора разобрать было трудновато, но среди вензелей и завитушек слова все-таки угадывались. «Отправляю к тебе еще одного одаренного. Убедись, чтобы он попал в руки к нашим общим друзьям. Оплату пусть оставят зерном и мясом в нашем старом месте. Деньги в этот раз не нужны. И напомни им, что у них должок висит еще за предыдущего смертника. Виктор». «Да уж. Снова я чуть не вляпался по самое не могу. Барон, сука такая, решил сделать меня разменной монетой. Меня и того бедолагу, что проходил через те земли за 2 недели до недавних событий. Зараза, придется и впрямь очень аккуратно выбирать себе союзников. Но убедился, поинтересовался Ансельм, глядя на то, как я аккуратно сворачиваю бумагу и запихиваю ее обратно в футляр. Хрен знает зачем, но она все-таки могла еще пригодиться. В качестве доказательства. Но кому они вообще интересны и нужны? Ну, хоть на подтирку или забить косяк теми травами, которые Вернон насобирал. Так, на пару затяжек. Нервы в порядок привести. «Ага», — кивнул я. «И, кажется, догадываюсь, зачем нам придется тут задержаться». «Верно догадываешься», — кивнул Ансельм, даже не поинтересовавшись ходом моих мыслей. «Нам придется раскрутить этого твоего корчмаря, чтобы он вывел нас на остальных агентов волчьих стай в этом городе, а потом ликвидировать всех до единого. Так, по крайней мере, новички вроде тебя, попавшие в северный регион Эйденвальда, не будут гибнуть почем зря». «Слушайте, а почему у вашей этой гильдии тут никого нет? Куда логичнее было бы развернуть в этом городе полевой штаб или какой-нибудь аванпост, раз уж он эдкая транспортная артерия для всего севера?» «Он был транспортной артерией», – покачал головой Ансельм, «до тех пор, пока не появилась вольная марка и по этим землям не прокатилась война. Сейчас путь на север закрыт, а сам город превратился в крайне опорный пункт на границе диких земель. Держать тут целую крепость с поисковыми отрядами и мощным гарнизоном ради пары-тройки человек, которые, быть может, появятся, а быть может и нет, было бы просто неразумно». «А зачем?» «А ты догадайся», – жестко отрезал наш попутчик. «Каждого из нас пытаются устранить, так или иначе. Нам в качестве посольства пришлось бы использовать не хибару за городом с парой коек, которую спалишь, так никто и не заметит, а настоящую крепость, в любой момент готовую к осаде и отражению штурма. Денег на организацию такой крепости возле каждого города у нас нет, так что... что имеем?» «Да уж, тут он, конечно, прав. Хотя мог бы объяснить это и в более вежливой форме. Для него эти вещи, может, и очевидные, но мне-то еще только предстоит изучить местные порядки и расклады. Придется схватывать на лету и на ходу, потому как Ансельм, похоже, не из тех, кто объясняет дважды». «В последнее время город пришел в упадок», – бросил наш попутчик, осматривая хлипкие грязные хибары, обступившие большак с обеих сторон. «Люди обнищали, кто-то подался в столицу искать лучшей доли, другие пытаются тут свести концы с концами, а третьи уже погибли от голода и болезней. С тех пор, как поставки зерна с медовища и окрестных сел прекратились, с едой тут стало совсем туго». Это было видно невооруженным глазом. Тощие мужики, одетые в какие-то лохмотья, смотрели на нашу повозку с завистью и плохо скрываемой надеждой. Как будто мы могли им хоть чем-то помочь. Некоторые пытались заглянуть внутрь телеги. Они почти сразу же разочарованно цокали языками, ругались себе под нос и уходили обратно в свои серые халупы. Сегодня им не повезло. «Но голод тут не самая главная проблема для нас», – продолжил рассказывать Ансельм. «Город находится под пристальным наблюдением Ордена Пылающего Клинка, так что о твоих особых способностях придется забыть до тех пор, пока мы его не покинем, если, конечно, ты не хочешь оказаться на костре». «Да уж, славное местечко. Не удивлюсь, если мы тут встретим еще и наших старых добрых друзей, флагелянтов-каннибалов. Думаю, они бы отлично вписались в местную тусовку оголодавших и больных на голову». Ансельм дернул поводья, и телега встала перед массивными дубовыми воротами, перекрывавшими въезд в город. Дерево было старым и уже потемневшим от времени. Местами там, где поверх него шла проржавевшая металлическая оковка, оно и вовсе выкрашилось маленькими черными кубиками, рассыпавшись по мокрой земле. «Вы кто такие? Чегось надо?» — — раздался окрик откуда-то сверху. На гребне стены между двумя надвратными башнями показались двое стражников с арбалетами наготове. В самих же воротах сбоку открылась небольшая дверца, и из нее вышли еще четверо человек, вооруженных длинными алебардами. Одеты они, в отличие от деревенского ополчения, были весьма неплохо. Шапели длинные кольчуги, поверх которых были натянуты стеганки с гербом местного лорда, высокие сапоги с металлическими наголенниками. «Торговцы мы!» — сходу соврал Ансельм. Походу, ни мне одному пришла в голову эта идея. «Вот пришли товар продать, да может и прикупить чего». «Что за товар?» Один из стражников откинул задний борт повозки и пробежался по содержимому взглядом. Остальные все еще спали, только Вернон заворочился, пытаясь улечься поудобнее. «Так, я не понял». Стражник нервно накрутил на палец длинный ус. «А где товар? Я тут вижу только четверых голодранцев». «Вот же!» Роланд вытащил из-за туровой туши мешок, куда мы покидали пояса и сапоги. «Изделие из первосортной кожи». Он достал один сапог, покрутил им в воздухе и быстро убрал. Обувь была все еще грязная и со следами крови в районе носка. Подруге оттирать их было особо некогда, да и не подумал об этом никто. А еще вот пояса, тесемки, кроличьи шкуры, лечебные травы, да много всякого. «Торговцы, значит?» – нахмурился стражник. «Башмаками приехали торговать, да?» «Да». Ансельм попытался сделать максимально честное лицо. «Но, как я уже сказал, а чего ж вы, когда с трупов Йенти самые башмаки сымали, даже в ручье, каком их не сполоснули, торговцы херовы!» Стражник заорал так внезапно и громко, что заставил нас с Ансельмом вздрогнуть. Заворочился, застонал и проснулся Тур, обведя округу мутным, ничего не понимающим взглядом. Вернон тоже поднялся и помотал головой, отгоняя остатки сна. А стражник тем временем продолжал. «Ты от роди дешевой шлюхи меня совсем за дурака держишь? Думаешь, я не видел, что у тебя весь, сука, сапог в крови изговекан? Собирай весь свой хлам и упердывай отсюда, пока мы собак не спустили!» «Нам нужно в город», — терпеливо повторил Ансельм, проигнорировав угрозу. «Ты чё, сука, не слышал?» — начал было стражник, но тут его уже осадил другой боец из отряда. «Не горячись, Эйд! Значит так, уважаемые!» Он повернулся к нам и продолжил. «В город сейчас нельзя. Эдикт лорда Анселя де Валлона. Слишком много сейчас с севера прет оборванцев и лихих людей вроде вас. Мешают работать и жить честным горожанам. Вы можете остановиться в предместьях, но внутрь вам будет дозволено попасть только если предъявите специальную подорожную грамоту или если кто-то из уважаемых горожан лично за вас поручится». «А где можно получить такую грамоту?» – поинтересовался Ансельм. «В городском магистрате», – кивнул ему стражник, – «он располагается в ратуше близ замка Валлонов». «Но это же за стенами!» — возмутился Тур. — «Как мы можем справить бумаги, без которых нам не попасть за стены, если ратуша, где можно их добыть, располагается за этими самыми стенами?» — «Не знаем». Стражник безразлично пожал плечами. — «Это не наши проблемы. У нас есть такой приказ, так что дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги». Стражники переглянулись, кивнули друг к другу и направились внутрь городских стен, оставив нас в полном недоумении. Что делать дальше, было решительно непонятно. «Надо поискать ночлег». Тур деловито спрыгнул с повозки и осмотрел улицу. «Должен же быть в этой дыре какой-никакой постоялый двор. Задрало же спать на сырой и холодной земле». Мысль была на удивление здравая. Хороший отдых не помешает нам всем, а там, может, и знакомствами полезными обзаведемся, да разведаем обстановку. Наверняка нужные бумаги можно сделать и вне стен, если знать нужных людей и иметь в кошеле нужную сумму. «Вертайте взад!» — крикнули со стены, недвусмысленно направив в нашу сторону здоровенные тяжелые арбалеты. Уговаривать долго нас не пришлось. Никому не улыбалась перспектива обзавестись лишней дыркой в своей шкуре. Ансельм натянул поводья, отводя лошадь чуть назад и направляя ее в сторону хлипких хибар. Мы принялись искать ночлег.